Глава 8. Мари Нойман. Конкордия. По просьбе пассажиров-колонистов корабль завис на орбите на короткое время. Планета, которой в честь согласия дали звучное имя Конкордия, была прекрасна. Наблюдались океаны, два материка, полярная шапка. Если бы не чужие очертания береговой линии, можно было бы представить, что ты видишь Землю. Иллюминаторов на кораблях Кеншо не делали, но зато работал тающий потолок. То ли экран с трехмерной передачей, то ли, во что Мари верила больше, лучам света просто давали пролететь, чуть-чуть сдвигая кусок корабля в четырехмерном пространстве, позволяя импульсу фотона проскакивать через борт, не гася своей энергии, не поглощаясь и не отражаясь. На орбите висело сразу три таких корабля, и она, находясь на Марко Поло, видела расположенный чуть ниже на орбите Христофор Колумб, к которому гравитационными методами привязали три огромных жилых блока. Их тоже сопровождали подобные постройки – административное здание и пара научных лабораторий. К последнему из стройки кораблей, Джеймсу Куку, скрытому пока от ее глаз, оказался притянут склад, гараж и еще одно жилое здание. Эти 9 построек станут основой их колонии на первое время, потом с Земли привезут еще. Полет в сопровождении такого груза за 11 световых лет занял больше недели. Откровенно скучной и неуютной недели, проведенной в основном в предвкушении. Дело в том, что эти корабли не были оборудованы для большого экипажа, на каждом из них могло с комфортом путешествовать человек 10, а сейчас летело почти вдвое больше. Поэтому в каютах жили не по двое, а по трое-четверо. Поселиться с мужем ей было бы сложно, и Мария коротала дни в тесном помещении с Рашми и Катриной Кэмпбелл. Дима с Айком устроились в каюте капитана, Рене де Кумана. Там было слегка просторнее. Сейчас же все 15 пассажиров и трое членов экипажа собрались в достаточно тесной рубке, где можно было только стоять, задрав голову, и охать, глядя на будущее место проживания. Несмотря на внутренний восторг, в груди слегка щемило от ощущения того, насколько далеко от дома они забрались. Солнце казалось отсюда тусклой оранжеватой звездочкой. Всего несколько лет назад Мари в числе первых 8 человек ступила на Марс. И тогда подобное казалось пределом человеческих возможностей. А сейчас, и она это понимала, перед ними открыта вся галактика. Однако в логистических целях Земля решила, что разумно будет колонизировать именно планету у недалекой звезды Тау-Кита. Тем более многие фантасты в своих произведениях приходили к тому же выводу, считая ее одной из первейших целей экспансии. «Господа и дамы», — заявил Рене, указывая пальцем куда-то вверх на планету. «Вот туда, недалеко от хребта, мы и направимся». Рядом есть руины погибшей цивилизации, проживание там позволит археологам осуществлять раскопки. Почва выглядит плодородной, вода имеется в изобилии. Единственное, там все заросло лесом, так что придется слегка расчистить площадку. Куда он показывал, было неясно, и перешептывания, волнами прокатившиеся по рубке, подтвердили, что никто не понял. Потом корабли начали снижение уже на гравитационных двигателях, и планета стала наваливаться на них. Было страшновато, честно говоря, и Мари схватилась за руку Димы, стоящего справа от нее. Его глаза горели, и в них отражались материки и океаны новой планеты. Опустившись максимально низко и зависнув над первобытным лесом, какой-то из кораблей применил гравитационный манипулятор и еще одно удивительное устройство Кеншо. Деревья на выбранной площадке выдергивались прямо с корнями, одно за другим, и складывались в кучу. Когда была расчищена территория около 5 гектаров, туда опустили здание в заранее согласованном порядке по кругу, оставив в центре площадку, куда мог приземлиться лишь один корабль. «Ну что, мы первые», — радостно сообщил капитан. «Нам предоставили эту честь благодаря...» «Давайте уступим эту честь Куку», — попросил Дима, видимо, поняв, благодаря кому, а именно им четверым. «Там наша служба безопасности, пусть они первыми выйдут и дадут сигнал остальным». Как она тогда гордилась им. Муж не просто уступил другим место в истории. Он еще и показал всем вокруг, что не просто так назначен главой колонии и в первую очередь думает о ее безопасности и создает определенные правила. Дело в том, что на Земле решили им доверять, не устанавливая никаких правил, сочтя, что их четверка сможет наладить жизнь на Конкордии так же правильно, как ранее смогла сделать это на Марсе. И чем меньше колония станет зависеть от указаний с Родины, тем лучше для всех. А еще Мари в первый раз задумалась о том, что по каким-то неведомым причинам их не списали на свалку истории после того, что они сделали, приняв Землю в согласие. Казалось бы, первопроходцев должна была ожидать почетная пенсия, бесконечные интервью, съемки в рекламе, мемуары, должности в каких-то центрах на родной планете, памятники и школы, названные в их честь. Бррр, аж противно. Однако что-то изменилось на Земле, другие люди оказались на вершине, и методы управления тоже стали другими. Артур Уайт, занявший должность президента планеты, был первым в истории на столь высоком посту и первым же, кто абсолютно к этому не стремился. Бесконечно доверял людям и, по его же словам, сильно боялся такого отношения. Доверие нужно заслужить, а он хотел считать достойными доверия всех, кто не доказал обратного. И потому старался предоставить больше возможностей по принятию решений тем, кто все же показал себя с нужной стороны. А для него такими были люди из КАС и люди с Марса, поэтому, когда Дима и Айк пришли от имени их четверки с просьбой стать участниками программы колонизации, Артур сразу же предложил одному из них возглавить колонию. По словам Кинга, он сразу же отказался, и Мари понимала почему. У того бывали моменты, когда он, считая себя главным, становился слишком уж деспотичным, и Айзек стремился уйти от подобного риска. Ее дорогой безалаберный муж тоже страдал склонностью к перегибам, но его это, видимо, беспокоило меньше, так что Дима не стал отказываться, напротив, воспылал энтузиазмом и ринулся в бой с детской непосредственностью. Он сам участвовал в отборе кандидатов на первый рейс, в том числе назначил главу безопасности, так что неудивительно, что тот тоже оказался русским. Волков сказал, что ему очень важно не допустить конфликта между ним и СБ. Поэтому из всех кандидатов, предложенных Центром, выбрал Дениса Богданова, не являвшегося штатным сотрудником русской разведки. Он был ветераном спецподразделения. Сила, реакция, послушание и никаких интриг. То есть и тут Дима проявил зрелость и осмотрительность. В общем, если так и дальше пойдут дела, то можно считать, что ее супруг окончательно выбрал путь взросления, что и радовало, и печалило одновременно. К сожалению, стоило признать, Волков так и не повзрослел. Его решения в том, что касается прямых обязанностей, были решениями весьма спокойного и опытного человека, но личность навечно застряла в возрасте романтичного юнца. С одной стороны, приятно, ведь романтики в их отношениях было хоть отбавляй. Но, с другой стороны, Дима совершенно не был ни главой семьи, словно все его управленческие способности и усилия уходили на колонию, ни человеком, планирующим какое-то завтра в их отношениях. Мари несколько раз намекала ему, что не молодеет, что Айк и Рашми обзавелись сыном, а дочка Криса и Мичика уже ходит в марсианскую школу, а вот их родители могут не дождаться внуков. Но именно намекала. Прямым текстом ничего не говорила, то ли боясь спугнуть, то ли просто в силу своей ментальности. Это была худшая черта ее характера, и она это понимала. Когда-то Нойман чудом раскрыла Диме душу, а то он так бы и не узнал, что для нее значит. И сделать это она умудрилась что ни на есть вовремя. Сейчас же просто ждала, а ее мужчина, казалось, застрял одной ногой глубоко в детстве и никак не мог выбраться и продолжить свой путь. Сегодня Мари присоединилась к прогулке Раш с ребенком. Малыш Том сладко сопел в колясочке, которую хрупкая индианка катила по неровному грунту тропинки. Первозданная природа, трава, кусты и редкие цветники, посаженные земными ботаниками, не столько ради украшений, сколько ради экспериментов, деревья с листьями странного цвета, какие-то ненавязчивые насекомые, и все это вокруг современных стальных конструкций, буквально с неба упавших на землю. Никакого асфальта тут еще не было, хотя разговоры уже шли, поэтому ребенка в коляске укачивало очень быстро. «Сменишь меня?» — улыбнулась ей подруга, и Марим молча перехватила коляску и продолжила ее катить. «Да, это гораздо тяжелее, чем по ровному тротуару». «Мари, ну а когда?» — начала спрашивать Рашми, и Нойман уже понимала, о чем будет вопрос, поэтому демонстративно закатила глаза и перебила подругу. «Раш, ну ты постоянно меня терзаешь. Ты же понимаешь, что вопрос не во мне». Она уже знала, что всей правды, всех переживаний выдать не готова, но может озвучить ту часть, которая лежит на поверхности. «А в ком же?» — улыбнулась Потилкинг. «В Волкове в ком же еще?» — вздохнула Мари. «Думаешь, мне не хочется родить ребенка? Блин, подруга, я просто мечтаю о малыше». «Но я же знаю, что медицинских проблем у вас нет», — смущенно пробормотала Рашми. «Так что, если мечтаешь, что тебе мешает-то?» «Интересно, откуда она знает, что проблем нет?» «Впрочем, врачей тут всего трое, а клиника одна, и та скорее лаборатория. А с Катриной они обе дружили, так что, скорее всего, шотландка просто сдала бы Мари с потрохами, придя она на обследование. Не из-за того, что была сплетницей, вовсе нет. Мисс Кэмпбелл болтушкой не являлась». Но она ученый, а не просто врач, скованный этикой, а все ученые в чем-то наивные могут чесать языком просто в силу того, что считают информацию важной для собеседника. «Что мешает?» Она задумалась о том, как сформулировать ответ и никого не обидеть, и точно не сказать главного. Вдруг Раш сболтнет Айку, а Айк Диме. «Просто он сам еще ребенок. Здоровый лоб, а все время какие-то детские забавы у него. То он звезды разглядывает, то зверям имена смешные дает. Ну, ты знаешь». «О, боже, Нойман, ты с ума сошла? Ты вообще в мужчинах хоть что-то понимаешь? Они детьми остаются до самой старости. Кто-то катается на самокатах, кто-то играет в видеоигры, кто-то марки коллекционирует или спички, к примеру. Если у мужчины детство в одном месте не играет, то вот это страшно». Потилкинг рассмеялась. «Интересная теория. Раньше Мари никогда не задумывалась о таком. А может, она и правда не знает мужчин? Может быть, ей в самом деле нужно быть менее критичной?» «Подожди, ну вот взять, к примеру, Айка», — заявила она, чуть не перейдя на громкую речь, но вовремя спохватилась, что может разбудить Томаса, и заговорила все же полушепотом. «Ты заявляешь, что было бы страшно, не будь мужчиной ребенком. Так вот, твой мистер Кинг вообще ни капли не ребенок». Рашми практически беззвучно захохотала, прикрыв рот ладонью. «Что? Чего я смешного-то сказала?» Мари почувствовала себя неловко. «Ну ты даешь!» — отдышавшись после приступа смеха, выдала индианка. «Ты знаешь, что он порой говорит с воображаемыми собеседниками, чтобы принять решение, нет? Ну а я вот регулярно это наблюдаю. А еще он играет в ученого. Нет, он умный, но ему совершенно не нравится всерьез работать, занимаясь наукой. Ему нравится превращать это в игру. Он оторвался от коллектива, сам бродит где-то, хватается за какие-то нелепые идеи, которые сам же потом опровергает и испытывает жуткую радость. И у него дома коллекция каких-то листочков. Планирует подарить ее сыну». Вот так новости. Мари поняла, что не замечала такого за Айком. А может, все дело в психологии? Волков – ее мужчина, и она испытывает стыд всякий раз, как он ведет себя недостаточно серьезно, не так, как положено. Она аналогичные шалости других мужчин просто не обращает внимания. «А еще?» – Рашми стала серьезной. «Еще, как мне кажется, он постоянно переживает, что не на войне. Мальчишка». Ее лицо было тревожным, хотя она достаточно быстро вернула классическую улыбку вечно позитивной Рашми Патил. Но Мари запомнила, что это переживание Кинга всерьез волнует его жену. «Ладно, проехали», — радостно сообщила индианка. «Ты не переживай, что у тебя муж не созрел, просто скажи ему, что хочешь ребенка». А тут крылась вторая проблема уже самой Мари Нойман. Она не могла взять и напрямую заговорить с мужем о таком. Даже чтобы обсудить это сегодня с подругой, ей пришлось перешагнуть через себя. Так что Мари решила сменить тему и просто кивнула. «Слушай, пока не забыла», — максимально беззаботным тоном заявила она. «Мне нужна твоя помощь с радиоуглеродным методом. Понимаю, что это не специализация геолога, как таковая, все же я тоже геофизик, но есть нюансы, в которых ты будешь посильнее меня». Они дошли до скамейки, пару лет назад любезно выпиленной кем-то из ствола поваленного дерева, и присели отдохнуть. Мари поставила коляску рядом с подругой и стала поглаживать спинку. Занос не было, древесина была, на удивление, прочной, плотной и удобной в обработке. Из нее, должно быть, получилась бы отличная мебель. Слава богу, перевозка на землю себя не окупит, поэтому местные леса пока что могут быть спокойными за свое будущее. «Я бы не ограничивалась анализом остатков», — сказала Рашми, слегка покачивая коляску. «И даже там стоит провести и другие радиоизотопные исследования. Но и оптическое датирование обязательно. Для захоронений это то, что нужно». «Конечно», — кивнула Мари. «Но где нам взять калибровочные кривые? Если тут была какая-то страшная война, потом долго могло фонить». Подруга задумалась. Пока она молчала, немка посмотрела еще раз на дерево. Как оно напоминало те надгробия с годовыми кольцами. «Знаешь», — наконец сообщила Рашми, — «я бы построила таблицу по стенам развалин. Там весь фон мог отложиться. Руины постепенно проседали под землю, и фон везде свой, на каждой глубине. Это может помочь, так ведь?» «Может, ты и займешься, Раш?» Мари не была уверена, что все так просто, но попробовать стоило. «Займусь», — кивнула индианка. «А зачем тебе в целом эта калибровка? Точность и без нее достаточно. Тебе же не нужно до года определять дату». «До года не нужно», — согласилась Мари. «Но мне важно понять, какие захоронения были раньше. Если мы узнаем, то либо права Катрина и раса, которая тут жила, скатилась в несогласные и уничтожила сама себя, либо прав Дима и все с точностью да наоборот». «А для этого важно проследить эволюцию. Думаю, одного-двух захоронений будет мало, поэтому нужно искать еще. И когда мы найдем, надо уметь качественно датировать, чтобы не сделать ошибочных выводов. Понимаешь?» «Не думаю, что это поможет, но давай я соберу пробы, и мы с тобой вместе проанализируем. Завтра я собиралась поехать на раскопки, сделаю крюк на руины. Думаю, пары часов мне хватит, чтобы собрать первичный объем образцов». Геологи и археологи делили лабораторию. Скажем так, чистая работа геологов здесь только начиналась. Требовались хорошие пробы грунта по всей планете, построение моделей, поиск ископаемых, выделение геологических эпох, анализ сейсмических зон и тому подобное. На текущий момент у них был бур, способный погружаться на глубину до полукилометра, и ряд энтузиастов уже сделали десяток скважин в окрестности 30 километров. Подземные воды, гранит, несколько рудных жил, довольно скудных – вот то, что они нашли. Зато археологам работа оставалась выше крыши, и они с удовольствием привлекали геологов к своим задачам. Отчасти из-за их опыта, отчасти из-за оборудования и лабораторий. Мари проводила анализ нескольких кусков камней, аккуратно взятых с раскопок. Стоило поменьше думать о том, что это куски надгробий, чтобы не отвлекаться и не грустить от тщетности бытия. На фоне ее собственных переживаний такие мысли уже перебор. Поэтому она называла их образец 1, образец 2 и так далее. Для чистоты эксперимента попросила не говорить ей, откуда именно какой образец. Особо интересовало ее свинцово-урановое радиоизотопное датирование – проводила его Нойман по вчерашнему совету Рашми. Они находились в исторической зоне активности недр, о чем свидетельствовали потухшие вулканы и горные хребты, поэтому гранит, как магматическая порода, присутствовал в окрестностях в изобилии. Само собой, он содержит минимальное количество урана. И, что немаловажно, уран мог подвергаться радиоактивному воздействию окружающей среды. Конечно же, если более свежие захоронения брали из старых открытых слоев, которые облучались наравне с уже существующими захоронениями, их состав будет схож настолько, что разницу можно счесть белым шумом. Но доли свинца в образцах с 1 по 4 и с 7 по 10 практически совпадали и были процентов на 10 выше, чем в 5 и 6. При этом прочий состав кварца, шпата, слюд оказался практически идентичен, что говорило о том, что их брали из одного слоя. Сегодня в лаборатории присутствовал и Ракеш Марвари. Он взял выходной, который традиционно посвятил той же работе, но не в полях, а в лаборатории. Упорный ученый, настоящий фанатик своего дела. Сейчас он сидел за столом, изучая что-то с помощью микроскопа и делая заметки на ноутбуке. «Ракеш, добрый день!» Мари подошла к нему и улыбнулась. Индус отвлекся и с удивлением посмотрел на нее, как будто только что заметил, что он в лаборатории не один. Погрузившись в исследование, вполне можно было не увидеть еще 5 человек. В помещении стояла тишина, как в библиотеке. Единственными звуками было легкое гудение вентиляции компьютеров, а также периодический визг пилы где-то на окраине Лаура-Сити, доносящийся через приоткрытое кем-то окно. «Мисс Нойман», — кивнул он и дежурно улыбнулся, — «рад видеть вас здесь». Обратился к ней более официально, чем она к нему. Воспитание или обозначение некоего расстояния между ними? Мари выбросила эту мысль. «Я тоже рада вас видеть», — продолжила она, — «и хотела бы поделиться результатами». Примерно 2-3 минуты немка объясняла, что выяснила, и в конце концов заинтересовала археолога настолько, что он забыл про микроскоп и прошел к ее столу в другом конце помещения. «Вот 2 образца, Ракеш». Она аккуратно подняла 2 пакетика с небольшими, не более 10 грамм каждый, камешками. Марвари бережно взял образцы и осмотрел их, будто хотел что-то увидеть. «Эти 2 основных раскопок вы знали?» – спросил он наконец. «Вот ведь интересно», – Мари отрицательно покачала головой. «Выходит, из той же породы, но почему-то в них больше не распавшегося урана. Занятно». «Рашми сегодня будет брать образцы из слоев здания руин. Может, это поможет нам определить фон и внести поправки», – сказала она. «Прошу вас, держите меня в курсе», – почти умоляюще попросил Ракеш. «Пока у нас нет органических образцов, только они позволяют сделать датировку». Само собой, она обещала уведомлять его при появлении любой информации, но на сегодня все, что можно сделать, уже сделано. Обед оказался безбожно пропущен, а до ужина оставалось много времени, так что Мари решила просто заскочить в магазин и взять немного фруктов перекусить. К слову сказать, они тут стоили баснословных денег, ни о каком коммунизме не шло и речи. Слава богу, зарплаты тоже измерялись миллионами долларов в год, так что пару груш она могла себе позволить. Магазин находился в том же здании, что и единственный ресторан. Для экономии ресурсов они использовали один и тот же склад, включающий в себя холодильное и морозильное помещение. Кроме того, в магазине продавали упакованные в многоразовые контейнеры блюда из ресторана. В основном остатки от бизнес-ланча, салаты, горячее, свежеиспеченный хлеб. А еще мясо, овощи, фрукты, сыры, молочную продукцию, ну и, само собой, не портящийся товар. Консервы, сладости, замороженные полуфабрикаты и даже чипсы и газировку, которые продавались с условием возврата упаковок для последующей утилизации. Само собой, были и мыло, химия, бумажные полотенца и разная утварь. Помещение было маленьким, и работал там один продавец, американец Билл Хантер, вечно улыбающийся толстяк с лысиной и волосатыми в противовес макушке руками, который постоянно хвастался, что он первый межзвездный торговец. Само собой, этот магазин не был его бизнесом, он был продавцом и управляющим, ответственным за бухгалтерию, кассу, закупку. Одинокий мужичок в свое время подал заявку на эту работу и ничем не отличался от других кандидатов, но Диме понравился по фотографии. Волков тогда заявил, что таким и должен быть продавец. Так как Билл знал, что он здесь благодаря мужу Мари и что уже накопил денег достаточно, чтобы купить бизнес и большой дом в любом городе Земли, он был не просто вежливым с ней, а невероятно предупредительным. «Мистер Хантер, здравствуйте!» — с порога поприветствовала его Нойман. «О, миссис Волков, Мари, рад вас видеть!» Как и многие другие, он называл ее по фамилии мужа. «Вы опять не обедали? У меня сегодня есть лазанья, могу для вас подогреть!» Пока Билл говорил, он вышел, даже, можно сказать, выбежал из-за стойки и чуть ли не раскланялся, улыбаясь во весь рот. Лазанья? Звучало привлекательно, но она уже настроилась на фрукты. «Благодарю за заботу, мистер Хантер, но я бы предпочла что-то полегче. Есть ли у вас груши? Мне кажется, вчера я видела». Она огляделась, но груш не обнаружила, к своему огорчению. «Простите, миссис Волков, груши кончились. Есть яблоки, бананы и виноград», — извиняющимся тоном сообщил Билл. «Грустно. Так хотелось сочной груши. Яблоки и бананы были всегда, они очень хорошо хранятся. Что ж, придется довольствоваться тем, что есть». «Дайте два банана и яблоко, пожалуйста», — сказала она, старательно улыбаясь, и Хантер выбрал самые свежие, помыл их и выдал прямо в руки, после чего что-то нажал в кассовом аппарате, и с ее счета списалась астрономическая сумма. «Надо попросить Айка посадить грушевое дерево, можно будет разбогатеть, а лучше бы целый сад. Почему за 3 года ботаники этого так и не сделали?» Дима, в отличие от нее, успел пообедать с Кингом. Он заходил к тому в гости регулярно, когда американец сидел с ребенком, и Мари не вмешивалась в мальчиковые посиделки. Хотя, конечно, было обидно, что она пропустила вполне себе дружеский обед, но девушка ничего не высказала. Сейчас она нашла его у той самой жужжащей пилы, где Волков вместе с парой других человек валил деревья. Интересно, ему обязательно самому этим заниматься? Пока он пилил и давал какие-то указания, Мари, усевшись на стволе поваленного инопланетного лесного великана, поедала вполне земные фрукты. Сельская идиллия. «Здравствуйте!» — на английском, но с сильным русским акцентом обратился к ней кто-то, неожиданно подошедший справа. Прихода незнакомца Мари не заметила, так как постоянный шум бензопилы заглушал любые шаги. Она обернулась и увидела мужчину среднего роста с черными, слегка кучерявыми волосами и карими глазами, в меру мускулистого, с какой-то странной, невыраженной, но располагающей улыбкой. Он был не очень похож на русского, но Мари уже знала, что в России полно разных национальностей, а ведь есть еще украинцы и белорусы, акцент которых отличить было невозможно от русского. Самым странным в мужчине было то, что она его не помнила. «Совершенно». «Добрый вечер», — ответила Марина русском, но мужчина посмотрел на нее как-то странно, слегка напряг скулы, словно напрягшись, и на мгновение перевел взгляд на Диму и его бригаду, копошащихся у ствола метрах в 100 от них. «Здравствуйте», — снова повторил он и снова на английском. «Может, она ошиблась, и он не был русским?» «Здравствуйте», — также на английском ответила Мари. Незнакомец кивнул и расслабил скулы, после чего присел на ствол метрах в 2 от нее и махнул рукой в сторону Димы. «Пилят?» — спросил он. «Странно как-то». «Пилят?» — утвердительно ответила Мари, слегка склонив голову влево. «Простите, я вас не помню». «Неудивительно». Мужчина попытался улыбнуться сильнее, но потом вернул свое странное выражение лица. «У меня незапоминающаяся внешность». Может, и правда, она просто не запомнила его. Как давно он здесь? Если несколько месяцев, в любом случае примелькался бы. Значит, недавно прилетел. «Понятно. Простите мою забывчивость», — извинилась она, но голову так и оставила слегка склонившейся, подсознательно не доверяя то ли мужчине, то ли собственной памяти. «Просто я вместе с Димой», — немка кивнула в сторону мужа, «встречаю всех, кто прилетел, обычно сразу запоминаю». «Давно вы здесь?» «Нет, я недавно. Просто из охраны, не ученый», — снова нахмурившись, сообщил мужчина. «Из охраны? Это более вероятно. Там ребята менялись регулярно, и вновь прилетевший мог быть сразу уведен Богдановым. Она могла его и не запомнить». «Ясно, с Денисом работаете», — кивнула она, но собеседник никак не отреагировал. «Странный он». «Как вас зовут, простите?» «Николай», — ответил он и улыбнулся. «А вас?» «А вот это уже совсем странно. То есть, во-первых, он все-таки русский. Не Николас, не Клаус, а именно Николай. Но говорить с ней по-русски не стал. А еще он ее не знает. Как мог Богданов не дать своему сотруднику информацию о жене руководителя колонии?» «Странно, что вы не знаете», — тихо произнесла она и чуть громче, так как снова заработала пила, добавила. Я Мари Нойман. Может, вы знаете меня как Мари Волкову? Я физик и жена Дмитрия Волкова». Девушка махнула рукой в сторону супруга. Николай кивнул. Казалось, он был обрадован. «Очень рад знакомству, Мари Волкова. Но мне пора идти дальше. Я просто проверял, что за шум». «Взаимно, Николай...» Она ожидала, что мужчина назовет фамилию, но тот и не подумал. «Очень странный». Больше ничего не говоря, незнакомец ушел, пару раз обернувшись сначала на нее, а потом на Диму. Она доела последний банан, и тут подошел муж. «Кто это был? Я не разглядел», — спросил он. «Какой-то Николай у Богданова слушает», — ответила Мари. «Подозрительный какой-то, я его совсем не помню, а он меня не знал». Дима рассмеялся. «Заговоры ищешь какие-то. Успокойся, просто Денис Андреевич порой очень своеобразных ребят к себе берет. Есть у него какой-то Николай, вроде Кирюшкин фамилия. Я всех не помню, ты же знаешь. Стараюсь не слишком поощрять наплыв русских в охране, чтобы никто меня не обвинил в фаворитизме к землякам». «Ну, значит, это был он», — успокоилась Мари. «Слушай, сегодня интересную тему выяснила касательно образцов захоронений. Оказывается, новые содержат больше урана и меньше свинца, будто бы остальные, найденные ранее, состарились на несколько десятков тысячелетий раньше. А как такое может быть?» Дима задумался и почесал затылок, глядя под ноги. Обнаружив под ногами камень, он принялся ковырять его ногой, а потом пнул, да так, что тот перелетел через ствол дерева. «Господи, Волков, ты все-таки ребенок». «Знаешь, у меня есть мысль, но ее нужно проверить», — сказал он, наконец, глядя ей в глаза. «Ты физик, вот и подумай. Мне кажется, что сильное излучение может спровоцировать ускоренный распад урана. Может ведь такое быть, что на те захоронения, которые находили ранее, воздействовало что-то вроде ядерного взрыва?» Идея была вполне логичной. Действительно, излучение свободных нейтронов могло спровоцировать распад, но из-за бедности породы не привести к цепной реакции в ней. Если взрыв произошел не столь близко, чтобы полностью расплавить и уничтожить памятник, то это не значит, что на него не было воздействия. «Ты прав, хорошая гипотеза, но...» – она задумалась. «Даже если допустить мысль, что последнее найденное захоронение было сделано после ядерного удара, как объяснить, что на камни, используемые при его строительстве, излучение не подействовало? Например, если камни располагались дальше от эпицентра в карьере, а удар был по городу», – пожал плечами Волков. «И это тоже была отличная идея. Димка молодец». К вечеру следующего дня она завершила анализ того, что привезла Рашми, и результат был феноменальным, полностью совпадавшим с тем, что вчера предположил Дима. Сегодня ее муж и Айк умотали искать клены. Кинг заразил его новым открытием, а Рашми сидела дома. Поэтому, только собрав и распечатав результаты, без предварительного звонка Мари пришла к ней в гости. Открыв незапертую дверь, она увидела, что у Раш уже сидели Анна, Катрина и Дина. Они расположились за столом и, попивая чай, болтали с хозяйкой, пока она кормила Тома какой-то пюрешкой. Пахло чем-то вкусным и пряным, явно что-то запекалось в духовке. «Привет, девочки!» Мари радостно поприветствовала такое собрание и с ней поздоровались в ответ. «Ура! Женский клуб в сборе!» – улыбнулась Раш. «Будешь с нами ужинать? Минут через 10 приготовятся овощные лепешки». «С удовольствием, я снова без обеда», — согласилась Мари. «Но сначала хочу поделиться новостями». Она придвинула кресло к столу и торжествуя положила на стол бумаги. «Дима был прав», — заявила девушка. «Судя по анализам 10 точек забора, которые Раш вчера привезла, примерно 11 тысяч лет назад здесь произошел очень сильный ядерный взрыв». «Ого!» – сказала Дина, а Катрина присвистнула. Мари никогда бы и не подумала, что та умеет свистеть. Совершенно не ее стиль. У Патил Кинг горели глаза, хоть она и была занята уговариванием Тома доесть последние две ложечки. Тот кривлялся и ныл. «В общем, получается такая картина», – продолжила Нойман, следя за малышом глазами. Взрыв стал причиной разрушения цивилизации, он же воздействовал на старые захоронения в курганах поблизости от города, вызвав в них частичный распад урана, а новое кладбище возникло примерно 1000 лет спустя, судя по вторичному радиоактивному фону. Камни брали из какого-то карьера, где было меньше излучения свободных нейтронов, и памятники из той же породы содержат больше нераспавшегося вещества. «Но...» — Анна повернулась к ней. «Это ведь значит, что через 1000 лет после ядерной войны местная культура, культура выживших, перестала быть несогласной, если мы правильно интерпретируем массовые ритуальные захоронения». «А как такое вообще может быть?» – удивилась Дина. «Ученые согласия говорят, что ген, конечно, может эволюционировать, но это происходит за десятки, сотни тысяч, если не миллионы лет, и необходимо развитие культуры, а не ее угасание». «Именно», — подтвердила Катрина. «Основа их теории лежит в том, что развитие эмпатии коррелирует с развитием общества, а тут обратная картина. Но ведь может быть, что общество, сначала обрушенное до варварства ядерной войной, потом начало развиваться с нуля. Тогда нет противоречий», — сказала Рашми, которая, наконец, закончила сражаться с сыном, вытерла ему рот и спустила на ковер. Мари не знала, может такое быть или это невероятное по сути событие. «Думаю, нам нужно настаивать на вскрытии могил и взятии проб ДНК», — грустно произнесла Анна. «Мари, ты ведь попросишь Диму?» «Да, Мари, это очень важно. Мы можем найти то самое изменение, а может даже и отследить его в динамике, если нам повезет», — подтвердила Дина слова подруги. Немка понимала, что они правы, но ей очень не хотелось просить мужа о подобном. Как вариант, можно было обратиться к Кеншо, забрать дистанционно кусочки костей и с помощью их высококлассного оборудования расшифровать ДНК. Это было бы великолепным решением, просто не быстрым. Нужно вызвать на Конкордию корабль с бортовой лабораторией. С другой стороны, разве расы согласия не будут заинтересованы в таком исследовании? «Я обязательно с ним поговорю», — пообещала она. «А вот и лепешки готовы», — радостно объявила Рашми, когда пикнул таймер на печи.